Зеленка. В наше село были вывезены дети блокадного Ленинграда. Вывезли их совсем крошечными. Когда окончилась война, многих нашли оставшиеся в живых родители, а многие так и остались детдомовцами. Окрепшие на вятском молоке, живущие в любви к ним и жалости, детдомовцы оказались вскоре и вредными, и дрочливыми. Круглосуточная совместная жизнь сплачивала их. Им было легко побеждать нас, измученных к тому же еще и межуличной враждой. Мы звали детдомовцев «бандой зеленых», а звали потому, что их лечили не как нас, не йодом, а зеленкой. Тогда я ее впервые увидел. Детдомовцы были лихие ребята, все перецарапанные, поэтому все перемазанные зеленкой. Но наступили школьные годы. Детдомовцы были включены в число обычных школьников, и у них и у нас появились новые друзья. Только мы не могли понять, зачем надо воровать картошку для костра, если мы ее и так принесем. Другое дело воровать старые аккумуляторы в МТС, чтобы свинец из них переплавлять на битки. Это и мы делали. Все наши игры были военными. С разведчиками, пленными, землянками, штабами, трофеями. Спасибо нашим тогдашним учителям военного дела и физкультуры. Они наши стихийные сражения превращали в увлекательные состязания по скорости разжигания костра, переправе через реку и, чтобы сохранить сухими спички, по ориентированию в лесу, по компасу, а зимой по бесстрашному катанию с крутых гор и прыжкам через трамплин. Так и говорили «через трамплин», а не с трамплина. Эти трамплины можно было и объехать, испугавшись в последний момент. Еще бы не испугаться. На нем так подбрасывало, что земля, покрытая снегом, долго летела под тобой где-то внизу. Тут уж мы давали фору ленинградцам. Детдомовцы стали бывать и в наших домах, а мы ходили к ним. Помню случай, когда один мальчик стал настолько своим в многодетной семье, что его уже не отличали от своих, и он стал называть мамой маму своего друга. Также помню, как одна учительница взяла на воспитание троих мальчиков. Они выросли у нее, одинокой, не имевшей своих детей. А тот первый мальчик рос и рос в многодетной семье. Ему уже было лет 14, когда его разыскала настоящая мать. Она приехала вся такая нарядная, с подарками. И он, ее сын, сказал ей: «Я понимаю, что вы моя мама, но я от своей мамы никуда не уеду». Эта женщина пожила у них несколько дней, пыталась помогать по хозяйству, ходила с сыном пастушить корову и теленка, потом уехала. От нее потом часто приходили посылки. Им, многодетным, это очень помогало. Уже нет того детского дома. Только стоит на этом месте помятый знак, и еще иногда приезжают в село бывшие детдомовцы. Седые мужчины и женщины приезжают на свою вятскую родину.